Мы несколько раз беседовали так, и наблюдателю было бы любопытно подслушать наши разговоры, ибо никто иной, как я, выступала в них защитницей той мифической идиллии, которая была создана Филиппом и воспринята мною от него. «Вы меня удивляете», — говорила свекровь. «Право же, вы думаете, что знали ее лучше меня, а никогда с ней даже не виделись?» «Нет, уверяю вас, к этому несчастному существу я не питаю никаких иных чувств, кроме жалости. Но все же надо говорить правду, и я должна описать вам ее такую, какую знала». Время неслось с прямо-таки сказочной стремительностью. Мне казалось, будто я начала жить только в день свадьбы. Утром, перед тем, как уйти на фабрику, Филипп подбирал мне книги для чтения. Некоторые из них, особенно философские, все же были для меня мало доступны, зато те, где говорилось о любви, я прочитывала с наслаждением. Я выписывала в тетрадочку фразы, которые в свое время Филипп отметил карандашом на полях. Часов в 11 я выходила в парк. Я очень любила сопровождать свекровь в городок-сад, который она построила в память своего мужа на склонах, спускающихся к долине реки Лу. Он состоял из нескольких чистеньких, благоустроенных домиков. Филипп считал, что они очень некрасивы, зато они были хорошо оборудованы и удобны. В середине городка госпожа Марсена устроила комплекс общественных заведений, которые меня очень интересовали. Она показала мне свою домовую школу, больницу, ясли. Я стала ей помогать. Тут мне пригодился опыт работы на войне. К тому же меня всегда привлекала организационная работа, строгий порядок.